Как спастись, братья, как спастись из этого ужасного пожара? Он объял уже дом, и нет выхода. Он помолчал, и настоящие слезы текли по его щекам. Уже лет 8 всякий раз без ошибки, как только он доходил до этого места своей очень нравившейся ему речи, он чувствовал спазм в горле, щипание в носу, и из глаз текли слезы. И эти слезы еще больше трогали его. В комнате слышались рыдания. Графиня Катерина Ивановна сидела у мозаикового столика, облокотив голову на обе руки, и толстые плечи ее вздрагивали. Кучер удивленно испуганно смотрел на немца, точно он наезжал на него дышлом, а он не сторонился. Большинство сидело в таких же позах, как и графиня Катерина Ивановна. Дочь Вольфа, похожая на него, в модном платье стоял на коленках, закрыв лицо руками. Оратор вдруг открыл лицо и вызвал на нем очень похожую на настоящую улыбку, которой актеры выражают радость, и сладким нежным голосом начал говорить. «А спасенье есть! Вот оно, легкое, радостное! Спасенье — это пролитая за нас кровь единственного Сына Бога, отдавшего Себя за нас на мучение. Его мучение, Его кровь спасает нас, братья и сестры!» Опять со слезами в голосе заговорил он: «Возблагодарим Бога, отдавшего единственного Сына в искупление за род человеческий! Святая кровь Его!» Нехлюдову стало так мучительно гадко, что он потихоньку встал и, морщась и сдерживая кряхтение стыда, вышел на цыпочках и пошел в свою комнату.